«Ну, конечно», — подумал Рэмбо. «А кто рано встает, тому боженька пинка дает». Он опять стал смотреть на воду. Скоро услышал чьи-то шаги за спиной, но даже не побеспокоился взглянуть, кто это. Садись в машину. Рэмбо не отвел взгляда от воды. «Взгляните на рыб. Их, наверное, тысячи две. Как называется эта большая золотистая?» «Ну, вряд ли это настоящая золотая рыбка. Слишком она большая. Форель Палумино. Садись в машину». Рэмбо продолжал смотреть на воду. «Наверное, новая разновидность. Никогда о ней не слышал. Эй, парень, я с тобой говорю. Смотри на меня». Но Рэмбо его не послушался. «Я когда-то тоже ловил рыбу, когда был маленький. Сейчас-то мало осталось рыбных ручьев, слишком грязная вода. А что, за этим ручьем следит город, и рыбу в него специально запускают? Ее потому так много? Именно потому. Сколько тесу помнил себя, город всегда запускал рыбу в этот довольно глубокий ручей. Отец часто приводил его смотреть, как рабочие с рыборазводного завода штата выпускали сюда молоть. Рабочие несли от грузовика к воде ведра, ставили их в воду и наклоняли. Рыбы скользили через край, иногда они радужно поблескивали. «Черт возьми, смотри на меня!» — велел Тисл. Рэмбо почувствовал, как его схватили за рукав. Он высвободился. «Не трогать!» — произнес он, глядя на воду. Потом снова почувствовал, что Тисл схватил его. На этот раз он резко обернулся. «Я вам сказал не трогать!» Тисл пожал плечами. «Ладно, ты сам на это напросился», — он отцепил висевшие на ремне наручники. «Давай сюда руки». «Я серьезно вам говорю. Оставьте меня в покое». Тисл рассмеялся. «Ты серьезно мне говоришь? Тогда пойми, наконец, что я тоже говорю тебе серьезно. Рано или поздно ты сядешь в машину. Вопрос только в том, сколько силы мне придется на это употребить». Он положил левую руку на пистолет и улыбнулся. «Это такой пустяк сесть в машину. Может, не будем делать из мухи слона?» Мимо шли люди, с любопытством поглядывавшие на них. «А ведь вы эту штуку вытащите», — сказал Рэмбо, глядя на руку Тисла на пистолете. «Сначала я думал, что вы другое, но теперь вижу, что психов вроде вас уже встречал раньше». «А, ну, тогда за тобой преимущество», — заметил Тисл. «Потому что я таких, как ты, еще не встречал». Он перестал улыбаться и крепко вцепился в рукоятку пистолета. «Ну, пошевеливайся». «Теперь все», — решил Рэмбо. «Одному из них придется уступить, иначе Тисл пострадает». «Сильно пострадает». Он смотрел на руку Тисла, сжимавшую пистолет в кобуре, и думал: «Глупый ты, легаш. Да прежде чем ты успеешь вытащить свою пушку, я оторву тебе обе руки и ноги. Я могу вырвать тебе горло и бросить тебя через перила. У рыб в таком случае окажется много корма. Но разве можно делать с человеком подобное за такие пустяки?» Мысль о том, что он способен сотворить с Тислом, умерила его гнев, позволила взять себя в руки. Еще совсем недавно он не умел себя контролировать. 6 месяцев назад его отпустили из госпиталя как выздоровевшего. Месяцем позже, когда он спал ночью у озера, громадный негр напал на него с ножом. Он перерезал этому негру горло его же ножом, потом погнался за его товарищем, гнался через весь парк и, конечно, поймал, когда тот уже пытался завести двигатель своей машины. «Нет, нет, нельзя. Нельзя», — сказал он себе, — «сейчас с тобой все в порядке, все в порядке». Настала его очередь улыбаться. «Окей, давайте снова прокатимся», — сказал он Тислу. «Хотя, какой смысл? Я все равно приду обратно». Глава 6. Полицейский участок располагался в старом школьном здании. «Да еще красным», — подумал Рэмбо, — когда они въезжали на стоянку для машин. Он даже чуть не спросил у Тисла, что это, шутка, что ли, выкрасить школьное здание красным. Он знал, что все это не шутка. Просто ему захотелось выйти из этой ситуации, не пролив крови с помощью языка, что ли. «Тебе даже не нравится этот городишко». Он тебя не интересует. Если бы Тисл к тебе не прицепился, ты бы так и прошел дальше, убеждал он себя. Какая теперь разница?